16. Стефани лежала в постели без сна. Свет скорее сочился, чем лился из люстры на потолке. Лампочки были покрыты густой пылью, но вдобавок к ним на полу у кровати стояла лампа для чтения. Телевизор с выключенным звуком обеспечивал дополнительный свет. Фривью? Фривью – бесплатные цифровые каналы, предлагаемые некоторыми британскими провайдерами. Не было. Поэтому каналов было всего 5. 5-й показывал в основном тени и снег. Небрежная уборка, проведенная драчом, не распространялась на то, что находилось выше головы и не включала в себя сметание пыли. Он прошелся по ковру пылесосом, начисто вытер зеркальный столик, но было видно. Больше он не сделал ничего, чтобы улучшило состояние давно пустовавшей комнаты. Стефани пыталась понять, каким надо быть человеком, чтобы выкрасить стены такой темной краской и постелить белый ковер. В стиле чувствовалась какая-то незрелость и еще какая-то маскулинность, словно создавал его Ловелас, чтобы привлекать женщин, но очень давно. Она не могла представить себе, что взрослая пара из рабочего класса с сыном вроде Драча была ответственна за этот декор. Возможно, комнату ремонтировал жилец. Стефани осматривала с кровати помещение, которое только что обыскала, словно эксперт-криминалист. Она не нашла ни следа предыдущего съемщика, за исключением пакетика с крохотными кристалликами, из тех, что прилагаются к новой одежде, и 3 разных пластиковых вешалок. Все это обнаружилось в большом зеркальном шкафу. Под кроватью не было ничего, кроме огромных комьев пыли, таких же, как в ее комнате на 3-м этаже. Куча ее сумок покоилась у стены под забранным решеткой окном. А решетки на окнах – это вообще законно? Не было еще 10 вечера, но сон уже подкрадывался, обещая полное беспамятство. Однако ее вялые мысли возвращались к голосу девушки в ванной. Кем бы она ни была, она не ответила Стефани и, похоже, даже не услышала ее, вопреки неуютному предположению, что говорившая знает о ее присутствии. Стефани едва не спустилась вниз и не постучала в единственную дверь на 1-м этаже, которая должна была вести в квартиру под ванной комнатой, однако не смогла набраться смелости, потому что внизу жил вонючий мужчина. Спустя какое-то время голос под ванной стал утихать и удаляться, пока не умолк, только чтобы послышаться снова вдалеке, глубоко под полом. Это, в конце концов, решила Стефани, точно была запись. И голос в камине ее 1-й комнаты тоже. Она изо всех сил пыталась убедить себя, что причиной звуков был хитроумный розыгрыш, за которым стояли зловредные мотивы, а не присутствие сверхъестественного. И иногда у нее это получалось, но в основном Стефани не знала, чему верить. Ее попытки объяснений не учитывали, какую печаль и горечь вызывал в ней голос. Одно пребывание рядом с ним разбивало ей сердце. И еще ее теория не принимала во внимание падение температуры в ванной по сравнению с продуваемым сквозняками, но теплым коридором снаружи. Как только голос стих и Стефани покинула ванную, 2-й этаж показался ей парником. Боковая панель, сделанного из белой ДСП-экрана, окружавшего ванну, осталась у нее в руках после нескольких рывков. Сырость превратила дерево по углам панели во что-то похожее на размокшее печенье. Под ванной обнаружились деревянные половицы, серые комья пыли, опилки, винтик, пустая банка из-под краски, скомканная этикетка и запах плесени с нотками подгнившего мусора. Это был тот же запах, что она уловила, впервые усевшись на пыльный унитаз днем раньше. Никакой электроники в видимом пространстве под ванной и стеклопластика не было. Ни крохотных динамиков, ни дырок или люков в полу, никаких проводов и прочих электрических причиндалов. Когда Стефани сняла панель, голос не стал ни громче, ни разборчивей, но звучал, как будто поднимался из глубин дома с нижнего этажа. И если он раздастся снова, она пойдет за драчом и заставит его стоять в ванной и слушать. Она заставит его рассказать ей, откуда идет голос. Стефани поставила будильник, прижалась к стене и начала ждать сна. Она устала чуть ли не до галлюцинаций, но сказала себе, что комната была незнакомой, что сама она на грани и точно проснется, когда послышится первый же странный звук. Еще раз ее врасплох не застанут. Под подушкой у нее лежал тупой нож для чистки овощей, позаимствованный из кухни.